Глава 32. Прошлое Эйнара. Эйнар. Ответ богини меня убил. Нам же с детства твердили о том, что именно боги решают, кому из ледяных драконов встретить свою истинную. Хотя Нук не часто одаривал таким счастьем айсаров, но все же случаи бывали. Так произошло с моим отцом. Будучи молодым, бравым военным, он встретил истинную пару, мою мать, ветреную, избалованную аристократку, обладавшую несильным даром целительства. Отец, конечно, влюбился сразу, все же истинное, предназначенное именно для него. Он потерял голову и спешно сделал предложение юной красавице, которая только собиралась поступать в школу целителей. Хелла Берн была польщена, что такой красавец Айсар более благородного происхождения, чем она, обратила на нее внимание. Свадьбу сыграли быстро. Юная жена тут же забеременела, но отцу пришлось уехать на войну. Король Люменмара часто устраивал завоевательные походы на соседей, пока был молод и тщеславен. Это сейчас он успокоился и обзавелся большой семьей. Отца не было почти 6 лет, но он появлялся дома 2 раза в год, в увольнительный, по месяцу. Это было необходимо для его дракона, чтобы тот подпитывался силой эмоций от истинной. Когда мне исполнилось 4, мама как-то умудрилась еще раз забеременеть и родила дочь, а потом через год, устав от вечного ожидания мужа, скуки и, судя по всему, от материнства, сбежала с любовником. Отец был в ярости, когда узнал об этом. Как оказалось, моя сестра родилась не от отца, а от любовника, матери, причем не от того, с кем она сбежала. Отец отправил годовалую девочку на воспитание к родителям неверной жены. Он долго искал сбежавшую истинную, но парочка хорошо замела следы. Думается мне, мать никогда не любила отца, несмотря на то, что оказалась его истинной. Она обычный человек, у нее не укрепилась магическая связь с драконом отца, и страсть со временем остыла. Мне тогда было 6, я все понимал и видел, как страдал отец. Сначала он ушел со службы, запил от безысходности, а затем начал постепенно угасать. Его дракон не получал нужной энергии и эмоций от истинной пары. Отец часто посещал храм Нуга, моля о том, чтобы бог разрушил связь истинной пары, но бог оставался равнодушным к Айсару. Через несколько лет я осиротел. Дракон отца умер, забрав своего носителя в мир предков. Я не мог простить матери того, что она бросила нас. Долго плакал в одиночестве, чтобы никто не видел, как неплохо. Мать меня особо не любила и совершенно не занималась мной, доверив это дело нянькам. Единственное, на что ее хватало, — прийти в мою комнату перед сном и поцеловать в щеку, пожелав спокойной ночи. В те моменты я ощущал себя счастливым и радовался вниманию матери, но она делала это из чувства долга, а не любви. Слезы высохли, превратившись со временем в ярую ненависть, которая только окрепла со смертью отца. И вот однажды мать появилась в замке. Когда я юным курсантом вернулся домой на каникулы и увидел встречающую меня с широкой улыбкой светловолосую женщину, то сразу узнал ее. Хелла ничуть не изменилась. Была так же хороша и красива, только уже чуть старше. Вернулась она только за тем, чтобы получить свою долю наследства мужа, ведь их брак не был официально расторгнут. Как я был зол на нее! Мы поругались, долго сотрясая замок криками. В памяти всплыл тот момент, как наяву. «Ты никогда не любила отца! Не подумала о нем и его драконе!» Кричал я на мать, сжимая кулаки, еле сдерживаясь. «Если бы ты развелась с ним, разрушила в храме брачную связь и метку, то отец остался бы жив. Ты специально сбежала, не сделав этого, чтобы дождаться его смерти, а потом явиться сюда и забрать свою долю наследства. Арво никогда бы не отпустил меня. Он бы меня убил. Твой отец был жестоким и безжалостным деспотом. — скривила мать рот, строя из себя жертву. — Врешь! Дракон никогда бы не тронул и пальцем свою истинную. Отец боготворил тебя и обожал. Я помню те дни, когда он приезжал в увольнительную, как он был счастлив и постоянно носил тебя на руках. Даже не догадался, что дочь ему не родная. — Ты не понимаешь, я женщина и хотела любви, а твой отец вечно воевал, его не было рядом. Я забеременела. Узнай он об этом, сразу бы догадался, что ребенок не от него. У меня не было другого выхода, поэтому я сбежала. Сквозь слезы запричитала мать. Он бы меня точно не простил и убил. Я не могла вернуться и... Какая же она тварь! Я не выдержал, разжав кулак. Магия сама выплеснулась из руки, ударила в пол, но отрикошетив... попала прямо в мать. Мгновение, и Хела превратилась в ледяную статую. Она даже не успела выставить магический щит, так и застыла с поднятыми руками. Меня арестовали и судили по законам Люменмара. На суде сам король Вермонт меня оправдал и стал моим официальным опекуном. С тех пор он считает меня своим третьим сыном. Со временем у меня образовался большой страх того, что я могу повторить судьбу отца. Я пошел по его стопам и стал военным, как и все мои предки. Не часто бываю в родовом замке Белого предела, и я не хочу встретить истинную. Для айсаров в истинные годятся только девушки других рас. Именно они могут обеспечить дракона силой. Хорошо, что это случается редко. Айсары все же предпочитают связывать себя узами брака с ледяными драконицами, имея тайных любовниц для подпитки своего дракона. Через год или два я действительно собирался жениться на Лайне. Ждал, когда принцесса станет чуть взрослее и умнее. Нар был против нее. Он не горел желанием связывать себя узами с капризной ледяной драконицей, ведь после брачной церемонии в храме он навсегда бы утратил способность ощутить истинную пару. Надеется, видимо, что таковая в мире существует. Я решил дать своему дракону время принять тот факт, что истинная не панацея. Если ее не встретить, то жить можно так же долго и вполне счастливо. Но принцесса горела желанием поскорее стать моей женой и всячески пыталась влиять на меня через короля отца. Хорошо, что Вермонт, мудрый айсар, и прекрасно меня понимает, стараясь не вестись на уловки дочери. Когда я вышел из ванной, Златы нигде не было. Интересно, куда она ушла на ночь глядя? Может, к отцу? Смутное чувство тревоги не давало мне покоя. Что делать? Плюнув на усталость, я быстро оделся и поспешил в крыло, где расположились эролийцы. Светильники тускло горели, освещая длинный узкий коридор. В этом крыле сейчас немноголюдно, так как оно предназначено для гостей. На последних этажах располагались самые просторные апартаменты, которые всегда готовы принять высоких гостей, таких как короли Люменмара и Эраллии. Я же поднялся на третий, где поселили отца Златы и его помощников. Стоило мне повернуть за угол, как меня резко обхватили за талию и, развернув, прижали спиной к стене. «Ведьмочка моя, ты что тут делаешь?» — горячо выпалил бывший ухажер Златы, удерживая меня в капкане из своих рук и крепкого торса. «Гелиан, пусти!» Начал я вырываться и треснул кулаком по спине дракона, но он только усмехнулся. «Соскучилась, недотрога моя!» Губы его оказались так близко от моего лица, что меня окатило волной тошноты. «Я очень скучал. От тебя воняет этой несносной морозной мятой. одарила своего любовника магией воды, а? Что-то не заметил я у него таких способностей. Неужели он тебя не впечатлил в твой первый раз? — Слушай, что тебе надо? — процедил я, понимая, что силы не равны, и припираться с Гиллианом нет смысла, разве что огреть его каким-нибудь заклинанием. Я осторожно начал призывать магию в кончике пальцев. — Не кипятись, горячая моя. Я только спросить тебя хотел. Ослабил хватку офицер и чуть отстранился от меня. — Где живет Илона, ты знаешь? — Конечно, знаю. Мы же подруги. Сдержал я магию, чтобы не атаковать дракона. — Отведи меня к ней, и я больше к тебе не подойду, я оставлю тебя в покое. Обещаю. Гиллиан осторожно отпустил меня, сделав шаг назад. — Ну так что? Поможешь? — Тебя не пустит вахтерша, — успокоился я, понимая, что дракон не опасен. — Злата, детка, ты же знаешь, я могу быть таким обаятельным, что меня любая вахтерша пропустит, как родного. Нагло улыбнулся офицер. — Отведешь? — Хорошо. Пошли. Кивнул я в сторону выхода. Может, правда отстанет от Златы.